Тайлер рассудил, что Чезаре тоже время от времени хотелось уединиться в каком-нибудь тихом уголке своей империи. За цветами ниже по склону раскинулся бассейн. Из него, как Венера, выходила София. С гладкого черного купальника стекали потоки воды. Волосы Софии были зачесаны назад, в ушах что-то блестело, наверняка бриллианты. Кто, кроме Софии, стал бы плавать в серьгах с бриллиантами? Тай следил за ней, ощущая невыносимую тоску и желание. Она была самим совершенством, элегантная, чувственная и умная. При виде ее у Тая свело живот. «Ничто так не смущает мужской покой, как совершенная женщина», — подумал он. «Ясно одно», — решил Тай, шагнув к ней. «Любить такую женщину — верх глупости». «Вода еще холодная». Мгновение София стояла неподвижно, накрыв голову полотенцем. «Да, мне хотелось слегка остыть». Она небрежно отложила полотенце и, выигрывая время, надела махровый халат. София знала, что Тай изучал ее взглядом. Тщательно и терпеливо, как всегда. Ей хотелось этого. Каждый раз, проходя мимо окна, она смотрела в поля и выискивала его среди других мужчин. И тоже изучала. «Ты весь в грязи». «Угу». «И доволен этим», — заключила она. «Грязный, потный и совершенно неотразимый, влекущий к себе, как первобытный мужчина. Что у тебя с рукой?» «Содрал несколько слоев кожи, вот и все». Тай разбинтовал кисть и рассмотрел ее. «Я не прочь что-нибудь выпить». «Дорогой, лучше бы ты принял душ». «Одно другому не мешает. Почему бы не помыться?» «Встретимся через час в центральном внутреннем дворе». «Зачем?» «Откроем бутылку вина и расскажем друг другу, как прошел день. У меня есть пара вещей, о которых я хотел бы рассказать». «Ладно, согласна. Мне тоже есть что сказать. Кое-кто может копаться в грязи и при этом не вымазаться по уши». «Надень что-нибудь симпатичное», — сказал Тай вдогонку и улыбнулся, увидев, что она оглянулась. «Если я не распускаю руки, это еще не значит, что мне не нравится на тебя смотреть». Когда София вошла в дом, он взял влажное полотенце и вдохнул ее запах. «Красота — это стихия», — подумал Тайлер. Нет, он не хотел приручать ее, так же, как не хотел приручать землю. Видит Бог, настало время примириться и с тем, и с другим. Ну что ж, ему будет на что посмотреть, и будет чего желать. Недаром она везла с собой столько нарядов. София надела светло-голубое платье цвета вспышки молнии, с низким вырезом, подчеркивавшим полную грудь, и короткой юбкой, обнажавшей длинные стройные ноги. В ложбинке между грудями уютно лежала тонкая бриллиантовая цепочка с крупным сапфиром посередине. Она надела белоснежные туфли на высоком каблуке, надушила все нужные места, решила, что готова, и посмотрела на себя в зеркало. Почему она так несчастна? Царивший вокруг беспорядок вызывал у Софии досаду, бросал ей вызов, но не он был причиной этого чувства, таившегося в глубине души. Когда она работала и сосредотачивалась на том, что и как нужно сделать, все было в порядке. Но стоило на минуту остановиться, отвлечься от решаемой задачи, как это чувство охватывало ее с новой силой, иссушающие печали и томление духа. А вместе с ними приходил гнев, причины которого София не понимала. Она даже не знала, на кого злиться. На Дона, на отца, на самое себя, на Тая. Впрочем, какая разница? Она будет делать то, что требуется, а в своих чувствах разберется потом. В данный момент она собирается пить вино, беседовать и рассказывать Таю о том, что удалось узнать за сегодняшний день.